Часть пятая. Так было с неделю, с полторы. Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила: «Нет, довольно». Говорила инстинктом своим, чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора, пора рождения детей. И самец, смущенный, виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, вложенного в самку, уходил от нее, чтобы прийти через год.